но что без всякого неудовольствия соглашается сделаться супругой императора французов, избранного для нее отцом, и готова отправиться во Францию, как только принц Няшательский приедет за ней. Казалось, ее вовсе не удивляло, что ею распоряжались из малопонятных ей политических целей. Мысленно она перечисляла драгоценности, кружева и наряды, ожидавшие ее в Париже, сожалея лишь об одном, что не может надеть их немедленно. Она несколько раз переспрашивала отца о количестве, достоинстве и цене подарков, приготовленных к свадьбе, но ей ни на минуту не пришло в голову расспросить о том, кто приготовил для нее эти подарки. Богатый и могущественный император обеспечивал ей выдающееся положение среди тех самых принцесс, которым она завидовала, и этого было для нее достаточно. На прощание Франц II сказал дочери: «Ты будешь очень одинока, Луиза, среди чужого двора, вдали от всех нас. Ты будешь окружена храбрыми воинами и блестящими дамами, но ничто не будет напоминать тебе отечество. Я хочу, чтобы около тебя был кто-нибудь из нашей среды, почти из нашей семьи. В Париже ты найдешь соотечественника. Моего милого Зозо, моего прелестного Кингс Чарльза!» — воскликнула Мария Луиза, радостно хлопая в ладоши при мысли, что может увести с собой своего неразлучного друга. «Нет», — возразил Франц II, улыбаясь заблуждению дочери, — «речь не о нем. Да и император Наполеон не терпит собак. Зозо останется в Вене. Будь спокойна, о нем будут заботиться». На ясных голубых глазах опечаленной принцессы выступили слезы. Она тяжело вздохнула и с раздражением начала стучать носком по ковру. Зозо был единственным существом, которое она любила. В холодной надменной принцессе не было ни молодых порывов, ни девичьего любопытства, ни смутного стремления к неизвестному. Любовь, желания не существовали для этой невозмутимой души, замкнутой для всего возвышенного. А между тем в ее жилах текла пылкая кровь дочерей Марии Терезии, горячих, ненасытных любовниц, Марии Каролины, королевы Неаполитанской, знаменитой своим распутством, Марии Амелии, герцогини Парнской, имевшей бесчисленных любовников, казненной королевы Марии Антуанетты, прославившейся громкой историей с ожерельем и двусмысленной дружбой с герцогиней де Полиньяк и принцессой де Ламболь. Но час пробуждения еще не пробил, и чувства еще спали в груди Марии Луизы. Только иногда ощущала она трепет, предвестник чувственных наслаждений, впоследствии наполнивших всю ее жизнь и сделавших из нее развратницу, которой Франция была обязана своим позором. А сам Наполеон своим пленом на острове Святой Елены. У нее чувственность заменила сердце, ум, волю, разум, честность. Она для утоления неугасимой жажды любви изменила мужу, бросила сына, отказалась от трона, забыла всякий стыд и навсегда опозорила свое имя. Но теперь Мария Луиза рассеянно слушала долетавшие до нее намеки на любовь. Как не охраняли ее в затворнической жизни, в Лаксенбургском монастыре, в садах Шенбруна, в императорском дворце в Вене, к ней все-таки нашла доступ почтительная, но смелая любовь.